Но ехать домой он не думал и не поехал, а всю весну до экзаменов прожил, аккуратно посещая университет, усердно занимаясь дома. Изредка по субботам заходил к Прейсу, но там было скучно, хотя явились новые люди. Какой-то студент Института гражданских инженеров, длинный, с деревянным лицом, драгун, офицер Сумского полка, очень фронтоватый, но все-таки похожий на молодого купчика, который оделся военным скуки ради. Там все считали. Тагильский лениво подавал цифры. 643 тысячи тонн. Позвольте, это неверно. Обороты крестьянского банка выразились. Воинственно шагал Стратонов, поругивая немцев, англичан, японцев. По вечерам нечасто Самгин шел к Варваре, чтобы отдохнуть часок в привычной игре с нею, поболтать с Любашей, которая хотя несколько мешала игре, но становилась все более интересной своей осведомленностью о жизни различных кружков, о росте освободительного, говорила она, движения. Она хорошо сжилась с Варварой, говорила с нею тоном ласковой старшей сестры. Варвара, будучи весьма скупой, делала ей маленькие подарки. Как-то Присомовый Клим пошутил с Варварой слишком насмешливо. Любаша тотчас же вознегодовала. «За такие турецкие манеры я бы тебе уши надрала». «Но ведь это шутка!» — быстро и миролюбиво воскликнула Варвара. Клим видел в Любаше непонятное ему, но высоко ценимое им желание и умение служить людям, качество, которое делало Таню Куликову в его глазах какой-то всеобщей и святой горничной. Веселая и бойкая Любаша обладала хлопотливостью воробьихи, которая бесстрашно прыгает по земле среди огромных, сравнительно с нею, людей, лошадей, домов, кошек. Она прыгала и бегала, воодушевленная неутомимой жаждой как можно скорее узнать отношения и связи всех людей для того, чтобы всем помочь, распутать одни узлы, завязать другие, зашить и заштопать различные дырки. Она работала в политическом Красном Кресте, ходила в тюрьму на свидание с Маракуевым, назвавшись его невестой. «Это должна бы делать Варвара», — заметил Самгин. «А делаю я, потому что Варя не могла бы наладить связь с тюрьмой». Клим усмехнулся, «и потому что Маракуев надоел ей». «Чему причина ты?» — сердито сказала Любаша, и, перестав сматывать шерсть в клубок, взглянула в лицо Клима с укором. «Скверно ты, Клим, относишься к ней. Она очень хорошая». Клим снова усмехнулся иронически. «Сваха!» — сквозь зубы процедил он. «Нет, Любаша не совсем похожа на Куликову. Та всю жизнь держалась так, как будто считала себя виноватой в том, что она такова, какая есть, а не лучше. Любаши приниженность слуги для всех была совершенно чужда. Поняв это, Самгин стал смотреть на нее, как на смешную Ван Скок, Анну Скокову, одну из героинь романа Лескова «На ножах». Эту книгу и «Взбаламученное море» Писемского, по их социальной педагогике, Клим ставил рядом с «Бесами» Достоевского. Любаша всегда стремилась куда-то, боялась опоздать, утром смотрела на стенные часы со страхом, а около или после полуночи, уходя спать, приказывала себе: «Встану в половине седьмого». Она могла одновременно шить, читать, грызть любимые ею толстые филипповские сухари с миндалем и задумчиво ставить Климу различные не очень затейливые вопросы. «Классовая точка зрения совершенно вычеркивает гуманизм, верно?» «Совершенно правильно», — отвечал он, и, желая смутить, запугать ее, говорил тоном философа, привыкшего мыслить безжалостно. «Гуманизм и борьба — понятия, взаимно исключающие друг друга. Вполне правильное представление о классовой борьбе имели только Разин и Пугачев, творцы безжалостного и беспощадного русского бунта. Из наших интеллигентов только один Нечаев понимал, чего требует революция от человека. Тут Самгин чувствовал, что говорит он не столько для Сомовой, сколько для себя. Требует она, чтоб человек покорно признал себя слугою истории, жертвой ее, а не мечтал бы о возможности личной свободы, независимого творчества, удовлетворяя потребность сказать вслух то, о чем он думал враждебно, Самгин, чтобы не выдать свое подлинное чувство, говорил еще более равнодушным тоном. История относится к человеку суровее, жестче природы. Природа требует, чтобы человек удовлетворял только инстинкты, вложенные ею в него. История насилует интеллект человека. Это как будто из Толстого, вопросительно соображала Любаша. Самгин видел, что Варвара сидит точно гимназистка, влюбленная в учителя, и с трепетом ожидающая, что вот сейчас он спросит ее о чем-то, чего она не знает. Иногда как бы для того, чтобы смягчить учителя, она, сочувственно вздыхая, вставляла тихонько что-нибудь лестное для него. «Как трагически смотрите вы на жизнь! Пессимист!» — сказала Любаша. Слова вообще не смущали, не пугали ее. «Я не могу думать без жалости», — говорила она. Самгин почувствовал в ней мягкое, но неодолимое упрямство и стал относиться к Любаше осторожнее, подозревая, что она хитрая, себе на уме, хотя и казалась очень откровенной, даже болтливой. Если о себе самой она говорит усмешливо, а порою даже иронически, это для того, чтобы труднее понять ее. Что Любаша не такова, какой она себя показывала, Самгин убедился в этом, присутствуя при встрече ее с Диомидовым. Как всегда, Диомидов пришел внезапно и тихо, точно из стены вылез. Волосы его были обриты и обнаружили острый череп со стесанным затылком, большие серые уши без мочек. У него опухло лицо, выкатились глаза, белки их пожелтели, а взгляд был тоскливый и невидящий. «В больнице лежал 23 дня, — объяснил он, — и попросил Варвару дать ему денег взаем до поры, пока он оправится и начнет работать.